Черный попаданец 4. Глава 1. Вторжение русских бабушек. Бабушки, точнее русские бабушки, вот оно оружие массового поражения, ибо все в округе должно быть тепло одето и накормлено. Благо в Гондурасе не стоял вопрос с одеждой, скорее возникал вопрос, как бы поприличнее раздеться, быть раздетым и не шокировать публику обнаженкой. Благо декабрь месяц не такой знойный для ласи, ибо вполне себе комфортные 24-28 градусов держится, разумеется, в плюсе, а не в минусе. Да бывают и экстремальные морозы, особенно ночью, когда температура воздуха падает аж до 22-23 градусов тепла. Только бабушки у нас были русские. Потому в отличие от матери Родриго и Анны, нас не укутывали и не советовали одеться потеплее, ибо считали, что вполне себе тепло. Хотя наш заезд в дом начался с курьеза. Коры мочила моя любимая бабуля. Ты посмотри на них, подруга, ну истинные буржуины, точно, кровопийцы, согласилась бабушка Шурика. Бабуль, что не так? Я был шокирован. Ты говорил, у вас всего 4 комнаты, спать негде, а тут-то цельный дворец. Да не говорил я так, я говорил всего 4 спальни. Не оправдывайся совсем, это ваша Машка зажралась, одним словом буржуинка. Вот я тут-то лягу, хороший большой диванчик, констатировала бабушка Шурика, выбрав, надо сказать, огромный диван в гостиной. Да ложись, подруга, а я вон на кухне видела диванчик, там размещусь у кровопийцы. Бабуль, да кто кровопийцы? Да Машка твоя вон какой дом отхватила, Сталина на них нет. Бабушка, она тут приживалка, живет за хозяйством, смотрит, это наш дом. Получается, это мы кровопийцы, ирод окаянный. Мы хорошие, мы кровопийцами быть не могим, никак не могим. Ну ба, не бабкой. Пойду проверю, как она за порядком смотрит, уверен, везде пылюка, все убирать и стирать придется. Проверь, подруга, я пойду проверю, чего в холодильнике есть поесть, вторила ей бабушка Шурика. И то верно, детенки все какие недокормленные, так и светятся, так и светятся, ну ничья я за них возьмусь. Да ты посмотри, тут в холодильнике почитай ничего и нету, раздался возмущенный голос бабушки Шурика из кухни столовой. Да они тут что, бухенвальд устроили, возмутилась моя бабуля. Ба, ты же говорила, буржуины и жируют, так они и есть буржуины. Вон все экономит, копеечка к копеечке, а в доме жрать нечего, да у нее тут в кастрюле помои наварены, раздался возмущенный голос бабушки Шурика. Она как раз нашла на плите косуэлу, которую, надо сказать, обожали в Латинской Америке и которая по своей популярности равнялась борщу на землях бывшего Советского Союза. Не выливай, я сейчас спущусь посмотреть, потребовала моя бабуля, которая резво уже отправилась на второй этаж проводить ревизию нового буржуйского дома семьи. Да нет, ты на них только посмотри, в холодильнике ни тушенки, ни сгущенки, ни тортика детишкам полакомиться. Не переставала удивляться бабуля моего лепшего кореша, все напоминало ураган, просто стихийное бедствие, которое за грехи обрушилось на бедную семью Марии, но это было только началом. Ибо просто побросав чемоданы и даже фактически не отдохнув с дороги, эти сумасшедшие русские снова вызвали такси и куда-то уехали. Хотя это было загадкой лишь для Марии, нас с Шуриком взяли, как мальчиков для переноски тяжести, и мы поехали в магазин, как выразилась моя бабуля, за нормальными продуктами. Далее уже страдали продавцы в магазине и я, ибо выступал переводчиком во время этого треша. «Ты спроси этого басурманина, где корейская морковка?» «Бабуль, ну не продают у них корейскую морковку, это они чего ж гады такие, капиталисты, а у корейцев моркву купить не могут?» «Ладно, я спрошу», и уже переходя на испанский, «подскажите, пожалуйста, где у вас можно купить корейскую морковку?» «Сеньор, но я никогда не слышал, что корейцы выращивают какую-то особую морковь». «Ба, говорит, никогда о такой не слышал». «Ладно, а холодец где? Или мне самой готовить?» «Ба, они не варят холодец, надо будет самой готовить». «Как не варит, скоро ж Рождество, они, может, и оливье не делают». «Не делают, ба, вон косуэлу делают, а она тебе не понравилась». «Чего я поросям помои не варяла, это помои, а не твоя косуэла». «А сеньор хочет купить продукты для косуэлы, правильный и утонченный выбор, который поможет вам прочувствовать само сердце Латинской Америки, ее вкус». «Да в принципе нам нужна будет картошка и кукуруза», ответил я продавцу. Дальше больше. Оказалось, не продают ни свиные ноги с обрезанными копытцами, ни даже телячий хвост. Ну подумать только, ведь дикари. Пришлось поехать на рынок. Когда мы покупали некоторые продукты, выросшие в традиционном католичестве испанской церкви, женщины крестились. Ведь совершенно ясно, Мы готовимся к какому-то странному ритуалу черной магии. Что самое страшное и циничное как раз под Рождество. Две бойкие старушки явно минимум магистры черной магии. Ведь нам потребовались свиные ноги, телячий хвост. Мы разве что только жаб не покупали и летучих мышей. Ну да мы не французы, а по летучим мышам, это китайцы-специалисты. Потом в далеком 21 веке такой свирепый кашель на всю планету Земля наведут, что только держись. Понятно, никто еще об этом не знал. Потому бедные женщины-креолки или из индейцев, которые получили довольно скудное образование или вовсе обошлись без лишних знаний в башке, только перешептывались и пугливо крестились, когда попадались под грозный взгляд одной из наших русских бабулек. После нашего возвращения в дом, очень много поменялось в семье, да и мировоззрение бедных креолов. Для примера Анна узнала, что мама всю свою жизнь ее неправильно звала. Правильно ее имя звучит на русском, Нюрка, ну или просто Нюра. Зависело от того, с какой интонацией и по какому поводу к ней обращались бабушки. Если она все делала верно на кухне, как они и хотели, то ее даже называли ласково Анечкой или дочкой, а когда косячила, по мнению одной из бабулек, резко превращалась в криворукую Нюрку. Не нужно думать, что наши бабушки были такими уж вредными или злыми, просто нагло пользовались, чтобы сурмане русского языка не понимают. Потому припахали всю семью, да еще и нас с Шуриком. Ибо вначале было решено накормить всех по-легкому и решить вопрос с питанием, прекратив кормить помоями, как в Бухенвальде раз и навсегда. Потому пока Мария раскатывала тесто, мы с Шуриком и Родриго работали сразу на трех мясорубках, планировалась тотальная лепка пельменей с причинным таким запасом. В это время бабушки, практически жонглируя ножами, ловко и филигранно нарезали овощи, порубили достаточно мелко, ибо были под впечатлением от помоев, которые называли косуэлой, и вовсю готовили простой русский борщ. Одновременно, пока занимались борщом, заставили Нюрку начистить картошки. Далее, не доверяя девочке, сами ее нарезали и пожарили. Это был, так сказать, первый прием пищи. Причем самой картошкой вполне можно было наесться, ведь неугомонные бабульки жарили ее на сале и с кусочками сала. Чисто картошка по-деревенски. Затем по мере готовки фарша на скорую руку сварганили котлеты, уже подходила толканица или по-простому картофельное пюре. Однако были и отличия. Мы ведь не просто так гоняли на рынок. Были найдены и куплены свежие, деревенские яйца. В картофель добавляется исключительно желток, а белок отделяется, и если кто-то думает, что в практичном мозгу деревенских бабушек возникнет крамольная, еретическая мысль выкинуть белок, он будет немедленно предан анафеме. Из белка взбивали крем для будущего торта. Причем бабульки не собирались готовить какой-то там суррогат по типу моего армейского торта, совсем нет. Одна из них уже бодро взбивала тесто на бисквит. Нас ждал чудный белый, бисквитный торт. Пока же все удовлетворились ведерной кастрюлей огненно-горячего русского борща. Немедленно была извлечена супница, куда был перелит борщ, а остатки в виде примерно 8 литров борща поставили остывать, ведь постоявший борщ еще вкуснее, место ему в холодильнике. Разумеется, когда остынет кастрюля, мы сели за стол и отведали борща. За неимением хлеба довольствовались магазинным эрзац-вариантом, но бабушки только приехали, то ли еще будет. Затем на второе была подана толканица, куда добавили яичные желтки, сливочное масло и молоко, все хорошенько перемешав и понятно размяв картофель. Не хватало только лея, но опять же бабушке всего несколько часов, как прибыли в Гондурас, республика еще содрогнется от их кулинарного творчества. К картофельному пюре шли котлетки. Как легкий десерт был компот, его наварили в первую очередь за неимением сухофруктов из свежих фруктов. Детишкам ТЕ, мне, Сане, Родриго и Анне выдали мороженое. Если кто-то думает, что нам удалось вырваться из кухонного рабства, он ошибается. Сразу по приему пищи мы взялись за лепку пельменей. Не просто так Мария страдала, раскатывая тесто, ибо замешать ей его не доверили, все сделали сами бабульки, а вот самую тяжелую работу по раскатке теста вполне себе доверили Машке. Нас же усадили за лепку пельменей, пока мы не налепим хотя бы 20-25 кг, никто не должен надеяться покинуть кухню. Бабушки же в это время, отняв часть теста, просто наделали домашнюю лапшу, благо она недолго хранится. Потому без вариантов нас в скором времени ждет домашняя куриная лапша. Надо сказать, очень вкусная лапша. Далее, пока лапша сохла и мы лепили пельмехи, бабульки выпекли бисквиты и собрали торт, наведя суету с кремами для торта. Даже не пытался туда влезать, высшая кулинария далеко не мой уровень. Конечно, я умею готовить, Мои женщины из прошлой жизни говорили, что довольно неплохо готовлю, но до уровня бабушек мне как до луны пешком. Настало время готовки квашеной капусты, корейской морковки, сгущенного молока. Одновременно, дабы не терять время, закатывали банки тушенки. Еще пару дней такой деятельности, и нам, подобно бункеру, можно будет пережить блокаду или, не знаю, ядерную войну. Нет удара бомбы мы не выдержим, точнее дом развалится, а продуктов вполне себе хватит. Когда мы с Родриго и Саней закончили лепить 20-25 кило пельменей и убрали их в морозильник, нас милостливо отпустили. «Мужики, что с них взять? А нам нужно поработать», заявили бабульки, будто все это время на кухне совершенно ничего не делали. Мы с Шуриком обреченно переглянулись, а наивный Родриго весело и победно улыбался. Наивный креольский парень, он думал, что вот-вот сбежит от кухонного рабства. Ага, сейчас, этот наивный креольский юноша полагал, что мы просто так лепим пельмени, тем более совсем недавно сытно покушали. Часть пельменей была погружена в кастрюлю и начала вариться, а вторую часть стали жарить. Детишки всю жизнь не доедали, пускай попробуют и вареные, и жареные, как знать, какие им понравятся. Высказались бабульки, а от слов к делу они перешли моментально. В результате были поданы пельмени. Даже вареные были со сливочным маслом и черным перцем, сметаной, домашним майонезом. Это у нас не было домашних заготовок по типу горчицы, хрена, хреновухи, домашнего кетчупа. Однако недокормленным Родриго с Анной, да и Марии тоже пришлось попробовать все пельмени, на что хватило фантазии наших бабушек. Учитывая, что мы все же не жили в Бухенвальде, как окрестили наш американский дом наши бабульки, у нас был выбор. Мы выбрали простые вареные пельмешки с маслом и, быстренько перекусив, сбежали во двор, где был бассейн. Понятно, купались и ждали, когда пытка для Родриго прекратится. Через какое-то время он появился во дворе, медленно переваливаясь, будто колобок. «Парни, теперь я понимаю, почему вы русские такие большие, но почему вы не толстые?» — задал нам вопрос Родриго. Надо заметить, Сашке слова переводить было не нужно, он вместе со мной изучал испанский язык, потому и засмеялся над словами наивного креола. «Ты не понимаешь, бабушки, они не всегда могут поймать русского паренька, потому когда поймали, абсолютно всегда пытаются накормить». «Это как?» – удивился Родриго. «Я, например, летом живу в летнем домике для гостей, с утра убегаю на рыбалку или гулять, что совсем не появляешься дома». «Стой, у тебя есть летний загородный дом, у него еще и дача есть, есть дача у родителей, а у бабули нормальный такой дом стоит, а не времянка», — сдал меня Шурик. «Вот, а говорил, ты был бедным и твоя семья недавно разбогатела». «Семья его действительно недавно разбогатела, у русских, считай, у всех дача и 6 соток. Саня не знал, как перевести 6 соток, потому сказал на русском. «Что такое 6 соток?» — уточнил Родриго, старательно выговаривая незнакомые ему русские слова. «Это примерно половина участка, на котором стоит этот дом», — ответил Шурик. «И так у всех?» — удивился Родриго. «Не, не у всех, но кто хотел, брал себе такую дачу». «В смысле брал, не покупал?» — уточнил Родриго. «Зачем покупать? Государство дарило. Ты еще скажи, вам государство квартиры дарило». Родриго весело засмеялся. Он смеялся, но видел, что мы стоим абсолютно серьезные и не смеемся. «Что реально дарило?» Удивлению Родриго не было предела. «Вон у Андрюхи 4-комнатная квартира». «Прости, сколько комнат?» «78 квадратных метров», — ответил я, ибо меня веселил шок, произведенный на Родриго. «У меня квартира в 3 комнаты, и это 48 квадратных метров», — высказался несколько ошарашенный креол, ведь он на полном серьезе считал, что у них богатая большая квартира. «А хрущевка?» — понимающе протянул Саник. «Не Сань похожая, но у них же хрущева не было. Почему тогда ваш союз развалился? Вам давали бесплатные квартиры, дачи, дома, давали просто в подарок. Ну, Родриго, некоторые захотели джинсы и жвачку. Они что, идиоты? Да я кому хочет с радостью поменяю джинсы или жвачку на квартиру». «Нет, они хотели много джинсов и жвачки», — попытался оправдаться Саня. «Я подарю 100 джинсов. Нет, я этому человеку буду всю жизнь покупать каждый месяц новые джинсы и каждый день сколько он хочет жвачки. Где этот идиот, что поменяет мне на квартиру?» — очень эмоционально высказался Родриго, в ком кипела южная кровь. «Таких идиотов нет. СССР развалился, Родриго, забудь. Жаль. А нам как жаль, ты не представляешь. Это ты поэтому создаешь армию? Хочешь вернуть свою родину?» — задал вопрос Родриго. «Ты создаешь армию?» Удивлению Шурика не было предела. «Ну, создаю. сказал я, скромно водя ножкой вдоль бортика бассейна. «Тебя ждут ребята, очень ждут», — сказал Родриго Сане. «Меня, удивлению моего лепшего кореша не было предала, ты же чемпион города по боксу». «Конечно тебя», — подтвердил Родриго. «Ага, ты для них суперзвезда, человека, который смог дважды побить непобедимого инструктора по рукопашному бою», — подтвердил я. «А кто у них непобедимый инструктор по рукопашному бою?» — задал вопрос Александр. «Непобедимый инструктор Идальго Андреас», — высказал речевку пионеров Родриго и вскинул руку в пионерском салюте. «Отставить, командарте Родриго, мы не на параде», — подал я шутливую команду. «Есть отставить», — вполне серьезно ответил Креол. «Блин, да у вас тут реально армия, команданте все такое, а где она?» «Вас ждут на тренировке, Александр. Видишь, нас на тренировке ждут. Что поедем, покажем класс, а то», — бодро согласился Шурик. «Кстати, ты прикинь, тут гомик Мигель к Родриго приставал», — выдал я своему корешу по-русски. Однако Родриго услышал знакомое сочетание слов «Хома Мигель» и подтвердил. «Да были у нас неприятности с Мигелем, но Андреас помог их разрешить. Да я этого петуха конченого порву. Вот и Андреас говорил, у вас странное отношение к Хома Мигелем. Не странное, у нас все их в России не любят. А боже, но почему? Чем так разозлило русских семейство Гомисов, что вы даже его фамилию не переносите?» Подвис Саня, ибо он, как и многие в 90-е, презирал и ненавидел геев, но против Гомисов, как скажем и Родригесов, он точно ничего не имел, они были ему безразличны. «Да забей, Саня!» Больше я не мог без смеха смотреть на его удивленную мордаху и заржал. Аки стоял и конь в конюшне. Учитывая наше привилегированное положение, мы, болтая, дошли до КПП. Ни я и никто из ребят не горел желанием возвращаться в дом, где кипела работа на кухне. Единственное, Родриго смотался в гараж, где уже стояли наполненные едой армейские термосы. Так-то парнишка их возил на моем скутере, ибо накормить, пусть и не так шикарно, как наши бабушки 60 человек, было проблематично, один термосом тут не отделаться. Были там и помои, или та самая косуэла на первое. Втроем же мы, легко похватав по три термоса на брата, ибо один за спиной и два в руках, выдвинулись в путь. Причина, по которой мы боялись зайти в дом, очевидна, ибо, как знать, что придумает кипучая натура наших бабушек, может сменить милость на гнев и припашут к работе. Потому на КПП попросили охрану вызвать нам такси по их рабочему телефону, что они с удовольствием и сделали. Почему с удовольствием? Ну так эта мелкая и, в общем-то, незначительная услуга тоже подразумевала чаевые, да плюс еще те, что положены охране за вызов проверенного такси. Нужно понимать, не все были накачанными и спортивными ребятами в Гондурасе. Таких, кто не проходил по здоровью или физической подготовке, не брали в серьезную вооруженную охрану коттеджей по типу наших с соседями. Однако они зачастую находили себе другую работу, для примера, в такси. Причем, как я подозреваю, большая часть проверенных таксистов была или родственниками, или друзьями семьи нашей охраны. Потому, как говорят в России, рука руку моет. В том плане, что кроме денег охрана еще и зарабатывала так называемый респект и уважуху, или более высокий социальный статус. С охранником нужно было дружить, уважать и выказывать это самое уважение. Иначе можешь пропасть из списка проверенных таксистов, что по итогу сократит твои заработки. Вот ведь, Гондурас, Латинская Америка, а традиции во многом схожи с российской действительностью. Не все измеряются деньгами, есть вещи, которые, пожалуй, и подороже этих самых денег будут. Статус, положение в обществе, отношение к тебе окружающих. Глава 2. Мои верные гириллис. На машине добраться до школы, в которой мы арендовали спортивный зал, не составило никаких затруднений. Это бедняге Родриго приходилось делать несколько рейсов на скутере, ибо никак он не мог на нем за раз притащить 9 термосов. Однако, как я и обещал, сразу как приеду перед Новым годом, мы начнем повторную вербовку и резко увеличим численность личного состава. Потому Родриго уже при всем желании не сможет накормить 9 стандартными 12-литровыми армейскими термосами всю ораву. Изначально у нас просто не было денег на такой набор, да и оно и хорошо в целом. Пока ребятишки прошли минимальную подготовку, назвать их ветеранами еще нельзя, но если учитывать, что в русской армии КМБ занимает всего один месяц и дальше присяга, то курс молодого бойца они прошли и теперь по принципу сетевого маркетинга могут ему обучить других. Разворачивать целый батальон с одной стороны крайне просто, а вот с другой до безумия сложно. Для примера, этих двух взводов мне вполне хватит для занятия сержантских должностей. Понятно, что уже взводный практически во всех армиях мира офицер, Но как раз это я считаю неправильным. Фактически любой подготовленный сержант легко сможет командовать взводом. Вот дальше хуже и сложнее. Есть такой классический и довольно похабный анекдот про филолога. Анекдот от ГГ. Приходит домой доцент кафедры филологии, пиджак безнадежно испорчен, один рукав просто оторван и он его где-то потерял. Нос сломан, огромный фингал под глазом наливается, вся мордашка в крови, некогда белоснежная рубашка в крови. Жена видит, в каком он непотребном виде, горестно восклицает. «Дорогой, что случилось? Ты же уважаемый человек, доцент кафедры филологии. Кто посмел это с тобой сделать? Понимаешь, дорогая, сегодня 2 августа, день ВДВ. Я знаю, но ты же русский человек, всю жизнь занимаешься русским языком, чем ты не угодил десантникам?» Так вот, эти молодые люди сидели на лавочке, пили пиво. «Да бог с ними, пили бы пили. Тебе какое дело?» Так вот один из них и говорит: «Вот был у меня в роте один куй, я же его поправил». «Молодой человек, правильно говорить не в роте, а во рту». «Так вот у нас в роте нет командира роты. Произвести из нижестоящих оно дело немудреное, конечно, но вот кто его обучит?» «Это я молчу уже о том простом факте, что когда сформируем первый батальон, нам будет нужен комбат, нужен штаб батальона. Если же будем формировать полк, там вообще беда». Потому мной было найдено очень оригинальное решение, ведь все уже было в истории. Достаточно вспомнить столь нелюбимого мной Петра. Он в офицеры всех бомжей и нищих согнал из вшивых иностранцев, причем они реально ходили в париках из кучей блох. Понятно, данный идиот исходил из своих больных расистских теорий, дескать, русский не может быть офицером. Мне же на расизм было глубоко начхать, потому командовать моей бригадой будут русские офицеры. Да именно бригадой. Фактически это будет некий усиленный полк, нестандартной комплектации вооружения, потому будут нужны талантливые офицеры. В моем распоряжении целая разоренная и уничтоженная страна, где массово готовили лучших в мире офицеров, которые могут выполнить любую мыслимую и немыслимую задачу, речь, конечно же, про СССР. Теперь эти люди выброшены ебанешкой на помойку, ему не нужны квалифицированные кадры, в которых страна вбухала миллиарды и миллиарды рублей. А рубль тогда был подороже доллара, обучая этих суперпрофессионалов даже для ведения мировой войны. Сейчас найти нищего подпола или майора легче легкого. Практически в любого тыкай пальцем, и ты угадал. Более того, многие из них еще и обижены на такое отношение к собственной персоне. Единственная проблема языковая, да и то она лишь частично будет проблемой. Мои верные гериллиз будут учить русский язык, причем не как я учил испанский. Им нахрен не нужно уметь на нем разговаривать, абсолютно не нужно. Они должны лишь выучить стандартные приказы из устава. Это займет максимум 2-3 месяца, не более. Теперь касаемо моих будущих офицеров, тех, кто сейчас единственное, что не побирается. Они также выучат испанский за 2-3 месяца, дабы иметь возможность дублировать, если потребуется, команды на испанском языке. Я, конечно, еще тот артиллерист, но мне и не нужно им быть. Есть специально обученные люди. Вот пусть сам командир батареи решает, какие нужны команды. Ну там целься, огонь и подобные, не мне его учить. Опять же, в России полно голодных студентов, в том числе на факультете иностранных языков, на том же испанском факультете, те и обучат моих офицеров. Учитывая, что не проблема найти подполковника, майора, то капитана или теху, причем во всех трех лицах, начиная от младшего и заканчивая старшим, найти еще проще, учитывая развал страны и кучу локальных гражданских войн, еще и с опытом ведения боевых действий. Ну и почему у меня будет не просто мотострелковый полк, а бригада? Моя будущая бригада. Итак, первое и главное, я буду оформлять фермерское хозяйство. В России образца 1993-94 годов очень развита малая авиация, куча легких самолетов Ан-2, или как называют их в народе, кукурузник. Ведь это название появилось не на пустом месте. С одной стороны, есть именно легкие транспортные самолеты, перевозят пассажиров по области. Но множество из Ан-2 предназначены для сельского хозяйства, и они оборудованы и, главное, выполняли полеты по поливу полей, обычно разными пестицидами. Вот только поле можно полить химией, а можно боевой химией. Для примера, даже если у тебя нет напалма, то банальный бензин на голову не особо приятная штука, тем более если он загорится. Второй момент – вертолеты. Если повезет, получится купить Ми-2, но даже если и не получится, вполне себе можно приобрести старый, добрый К-26. Опять же, не так и мало, хотя куда меньше, чем К-26 вертолетов Ми-2 в сельском хозяйстве, а на него вполне себе цепляется штатная пушка НС-23, да она старенькая, но надежная, прямая, можно сказать, как лом. Кроме пушки, дополнительным вооружением можно установить целых 6 пулеметов, ну или 2 пулемета и сразу 4 управляемые ракеты «Малютка». Они считаются противотанковыми, но если такая в окошко залетит в комнате, сразу поплохеет. Пилоты страдают, да нет денег, но они и в небо не могут позволить себе подняться, ибо нет денег не только на зарплату, но и на горючку. Техники без работы сидят, а значит и без денег. Да любой рукастый техник в течение одного рабочего дня сельхозвертолет Ми-2 переделает под боевой, ибо не просто так он называется многоцелевым. Главное — достать эти самые вертолетные пушки и установки для запуска ракет. Что самое смешное, в РФ времен ебанишки совсем не проблема при наличии денег и связи в криминале. Итого моя будущая бригада будет иметь минимум 1 эскадрилью легких бомбардировщиков Ан-2, далее поддержка минимум 2 вертолетов К-26. Переделать его в боевой вертолет поддержки легче легкого. Достаточно установить треногу по типу той, что стояли в американских вертушках, и установить на нее пулемет, дабы стрелок мог кошмарить дикарей из Банановой Республики, как только мы начнем наводить порядок. Как вишенка на торте будет отряд бронетехники, пусть даже и легкой, которая будет поддерживать нашу пехоту. Касаемо артиллерии, минимум организовать из минометов, а получится закупить пушки. В идеале САУ. Вот и получится, что у нас не совсем мотострелковый полк, а целая бригада усиленной авиацией, бронетехникой, артиллерией. Учитывая, что специалистов, пилотов, экипаж бронетехники, артиллерия, техники обслуживания, офицеры от командира роты будут русские, их даже обучать не требуется. Еще Наполеон утверждал, кто не желает кормить свою армию, будет вынужден кормить чужую. Причем привести в Россию свою бригаду, особенно во время хаоса 90-х, совсем не составит проблем. Ведь я совсем не обманывал директора школы, когда арендовал спортивный зал и намерен летом оформить официально нашу благотворительную организацию. Как раз именно летом будут заработаны основные деньги от вложения в МММ, что крайне важно, ибо как все преподнести? Допустим, я обезумевший конкистадор и требую у правительства РФ разрешения завести мальчишек-наемников. Мало того, что меня с данным требованием пошлют, но скорее всего банально посадят. Одновременно русский предприниматель, фермер, меценат захотел привести бедных детишек из бедной латиноамериканской страны к себе на ферму в детский пионерский лагерь, дабы они отдохнули, набрались сил. Такое, напротив, вызовет лишь восторги, а продажные журношлюшки снимут шикарный репортаж про Россию, которая якобы поднимается с колен. Вот они, краса и гордость новой России будущего, молодые предприниматели. Мало того, что платят налоги, создают рабочие места, так еще и прославляют родину, оказывая помощь по всему миру. Под такое дадут завести свое ЧВК в Россию. Жаль, конечно, что одной бригады для РФ мне не хватит. Перебьют, словно перепелят на взлете, которые толком и летать еще не умеют. Как бы Ельцин не ослабил мою родину, бригада, состоящая в основном из новобранцев, не имеющих реального боевого опыта, пусть и прошедшее обучение, в отличие от солдат-срочников 90-х годов, которые фактически бесплатная рабочая сила, которая строит дачи генералам и учится разве, что траву красить, сидит и голодает по казармам. Вот только не хочу я своих верных герильяс бросать на русских парней, тем более радоваться, типа нас сомнут количеством, но сколько я положу своих молодых соотечественников, этого мне точно не нужно. Потому сегодня был особый день, когда моя мотострелковая бригада наконец начнет разворачиваться в полноценную бригаду. Потому по дороге в школу мы заехали в магазин, купили шоколадных конфет и тортов, ибо сегодня раздача слонов и подарков. Когда мы заявились в спортивный зал, что арендовали у школы, многие ребята уже переоделись в раздевалке и занимались разным по мере своей дури и молодости. В зале для примера играли в пятнашки ТЕ, проводили спарринги не в полный контакт. Родриго, как помощник инструктора и тот человек, который командовал первыми двумя взводами в мое отсутствие, подал команду строиться. Мне было предоставлено слово. Речь ГГ. Друзья, мои верные герильяс, приближается большой и светлый праздник Рождество. У нас в далекой и заснеженной России больше любят и празднуют Новый год, но командование приняло решение раздать рождественские подарки вместо новогодних. Каждый из вас получит пакет со сладостями, которые в основном будут состоять из шоколадных конфет. Также у нас большая радость. Мой друг и чемпион города по боксу выразил желание посетить нашу тренировку. Сегодня будут показательные бои. Вы сможете показать Дону Александру, чему вы обучились. Победить его не получится, но можно попытаться достойно проиграть. В честь праздника у нас запланирован праздничный обед. Во время праздничного обеда, кроме самого обеда, раздают шоколадные конфеты, а в конце мы будем пить чай с тортом. Мои верные гириллис, нужно помнить, что русские всегда держат слово. Потому завтра Родриго подаст списки отличившихся, будут присвоены звания в нашей пионерской организации. Естественно, я не могу вам присвоить воинские звания армии Гондураса, ибо народ республики меня не уполномочил. Поэтому вы получите спецзвания, которые признает только наша пионерская организация, пионерская организация Гондураса. Вам будут выданы погоны к вашей форме образца СССР. Носите их с честью и гордостью, мои верные гириллис. После присвоения очередных спецзваний, начнется активный набор в наши стройные ряды. Вы станете старшими стрелками и сержантами. Вам придется возложить на себя тяжесть командования и обучения новобранцев. Разумеется, это будет щедро вознаграждено, ибо повышается стипендия пионера в зависимости от занимаемого спецзвания и должности, но также это большая честь и ответственность. Несите ее с честью и гордостью. Не подведите меня, мои верные гириллис. В конце моей речи Родриго выкрикнул: «Ура!» Строй ответил стройным троекратным «Ура!» «Дон Александр, передаю вам право провести тренировку», сказал я, как старший по должности в нашей пионерской организации. Дальше было проще, можно сказать, обыденно и скучно, более того, понятно для любого парня, что рос в 90-е и посещал спортивные секции. Саня погонял парней по залу, вначале они пробежали нужное количество кругов. Нужное — это то количество, которое посчитает тренер, а тренером выступал мой лепший кореш. Затем во время бега следовали разные команды, по типу прекратить бег и прыгать приставным шагом. Далее он посадил всех на корточки и заставил ходить гусиным шагом. Естественно, была стандартная физуха по типу отжиманий во время пробежки. Короче, ребята бежали, а потом получали команду на какое-то упражнение, выполняли его и снова бежали. По идее, в конце надо было бы разбить всех на пары и заставить поиграть в пятнашки, но у нас был особый день. Потому мы с Шуриком показательно выступили в спарринге, а затем проводили показательные бои с пионерами. Разумеется, Саня не проиграл, он был много сильнее ребят из Латинской Америки, опять же, годы тренировок в секции по боксу давали о себе знать. Плюс ко всему, его еще и боялись, ведь не просто так я провел сначала показательный спарринг с чемпионом. Если сам непобедимый инструктор бьется плюс-минус на равных с чемпионом, то что же ждет тогда их? Однако это довольно быстро свернули и перешли к праздничному обеду. На моменте, когда ребята еще ели суп, мы ходили и раздавали шоколадные конфеты. Надо сказать, довольно редкое лакомство в нищей семье в такой республике, как Гондурас. Потому многие мальчишки к их чести не ели конфеты, а распихивали их по карманам. Надо полагать, желая принести редкое лакомство домой, угостить младшего братишку или сестренку. У латиносов часто очень трепетное отношение к семье, в отличие от граждан США. Потому эти парни, не задумываясь, пойдут в бой. Многие из них, наверное, погибнут. Я даже нервно сглотнул, ибо когда подумал, что многие погибнут, пока я буду добиваться своих целей и завоевывать свою банановую республику, где объявлю себя или президента, я, достав и отсчитав очередную дюжину шоколадных конфет, вручал их одному из моих мальчиков. Спасибо, команданте, вся моя семья постоянно молится Деве Марии о вашем здоровье и удаче. На меня смотрели влюбленные детские глаза, добрые глаза парнишки, который ничего слаще этих достаточно дешевых шоколадных конфет никогда в жизни не видел. Возможно, он стал впервые регулярно наедаться и не испытывать голод, попав в число пионеров и получая бесплатные обеды и стипендию от организации. Возможно, эти наивные и добрые глаза навсегда закроются через год или два, когда мы начнем боевые действия. Он обожает и боготворит своего команданте, Идальго Андреас, непобедимого инструктора из СССР. Нет, такие даже умирая не будут проклинать. Такие светлые мальчики идут с именем своего лидера в атаку и умирают с его именем на устах. Немного удивленные, отчего команданте Андреас не смог спасти его, ведь он может абсолютно все. Вот только, что будет с его родителями? Заменит ли денежная компенсация потерю сына? Принесет ли счастье деньги за смерть заботливого старшего братика его сестричке или младшему братишке? Не станет ли его семья также яростно меня проклинать, как сейчас молится о моем благополучии? Вечный выбор лидера, кого отправлять на смерть и стоит ли счастье многих даже одной слезинки ребенка. Однако мой народ умирает, моя страна растерзана. Где-то такой же русский мальчик также наивно ждет, когда придут наши, а наши все не приходят и не приходят на помощь. И если я сейчас не утру свои розовые сопли и не сожму волю в кулак, вырвав из груди сердце, которое пытается всех защитить, обогреть и спасти, то спасу конкретно этого мальчика, обрекая на мучительную смерть миллионы своих соотечественников. Есть ли у меня выбор? Будь вечно проклят, ебани. Глава 3. Ночь перед Рождеством. Вернулись мы с тренировки уставшими, но довольными, однако оказывается, работали не только мы. На нашей кухне жизнь бушевала бешеным вулканом. Бабульки, даже не зная испанского, где-то раздобыли поистине огромную кастрюлю титанических размеров и варили холодец. В доме же пахло чем-то родным и знакомым. Точно бабушки стали выпекать настоящий домашний хлеб, аромат которого пропитывал все самые потаенные уголки нашего довольно немаленького дома. Этот запах спас меня от тяжких мыслей, что давили. Хорошо, когда ты диванный герой-попаданец. Тебе в целом плевать, кого посылать и бой, и терять боевых друзей и соратников не пугает. Вот только даже по воспоминаниям самых лютых ветеранов, что прошли самую страшную ВОВ, терять своих, просто своих, которых ты даже едва знал, не то, чтобы прямо друзей, всегда тяжело и неприятно. Первые же два взвода — мое личное детище, да я, в отличие от Родриго, с ними так плотно и долго не занимался, но всех ребятишек отлично знал в лицо. В первую неделю тренировок, обращая внимание на характер ребят, ведь перед отъездом мне требовалось выдвинуть руководство из их состава. Порой простые вещи, например, такой родной и привычный запах домашнего хлеба, позволяют сосредоточиться и закрыться от проблемы. Именно закрыться, а не решить. В данном вопросе нет хороших решений, причем плевать на деньги, я уже завтра могу свернуть обучающую программу с пионерами или тянуть эти два взвода до совершеннолетия и просто распустить. Но что будет дальше? Дальше наши просто не придут и не спасут простых русских детишек. Да и личная республика мне не просто так нужна. Везде мой народ гонимый, унижаемый, голый, босой, ограбленный, вынужден бежать из своих домов. Тех, что их предки возводили сотни и сотни лет назад. Нигде им нет пристанища, нигде нет земли обетованной, что примет русских. Никто же всерьез не воспринимает Россию времен ебенешки такой страной, государством, способным принять ограбленных и изгнанных из своих родных домов миллионы русских семей. Раз такой страны нет, то ее нужно создать. Создать, опираясь на международные договоры, которые не имеют сроков давности. Более того, государство обязано иметь ядерное оружие, пусть даже в виде грязной атомной бомбы, даже если и не бомбы, а мины, которую мы сами и подорвем, пострадав в первую очередь. Вот только при ее наличии меня, конечно, объявят диктатором, наложат санкции, но главное, к нам не решатся высадить десант НАТО. Тот же Саддам после разгрома в Кувейте вполне себе имел ПВО, танки, пусть и устаревшие 80-х годов, что просто не могли оказать сопротивление танкам НАТО. Мог поставить и поставил под ружье кучу ополченцев многомиллионной страны. Какой был итог? Его просто разгромили, без особых напрягов. Моя же мелкая бригада, основной костяк которой будут составлять новобранцы, что едва-едва прошли КМБ и пару раз на стрельбищах стреляли из АК, это несерьезная сила. Когда у Саддама устаревшие ПВО и авиация, то у меня эрзац-вариант в виде Ан-2 и вообще никаких танков. Что же могло спасти иракского диктатора? Оружие массового уничтожения. Вон в КНДР оно вполне себе было. Как не тявкали США на корейцев, как не обкладывали санкциями, а на вторжение не решились. Потому и мне нужна грязная атомная мина, даже не бомба. Мина потому, что в случае полной жопы взрывать я ее буду на своей территории. И она у меня будет. Причем мне абсолютно наплевать на санкции, ведь ко мне хлынут потоком беженцы со всего бывшего СССР, и это будут русские люди, специалисты высочайшего уровня. Будет куча учителей, врачей, реальных управленцев, что работали на заводах и фабриках, а не эффективных менеджеров. Это будут технари, инженеры, агрономы, химики, электронщики, IT-специалисты, лучшие из лучших в мире. Если их не зажимать, дать им жилище, работу, зарплату, когда пристроить детей в детские сады и школы и не заставлять думать о корке хлеба, то они даже в пустыне организуют райские сады и сказочную жизнь. До 24 декабря мы успели сделать очень многое. Для примера были присвоены очередные спецзвания внутри нашей пионерской организации. Также было набрано новобранцев в количестве 1200 человек. На них и выделялись свежеиспеченные сержанты, прошедшие краткий курс КМБ. Как говорится, извините, но других людей у меня для вас просто нет. Одновременно моя бригада еще не приступила к тренировкам. Сержантский состав все еще собирал списки новобранцев, подавал их руководству, надо было закупить форму, обувь, красные галстуки. Более того, только с момента принесения присяги на верность начиналась служба и выплачивалась стипендия. Учитывая, что присягу на верность пионерской организации не принимали даже мои верные гириллис, было принято управленческое решение в ночь под Рождество устроить данное мероприятие для сержантского состава. Текст присяги был практически украден из присяги 1943 года. Разумеется, слова «гражданин СССР» заменили на «гражданство Республика Русь». Предварительно ребятишкам объяснили, что нашу республику нам предстоит еще завоевать, и они станут первыми бойцами новой армии. Я бы даже сказал новейшей, ведь выхода у нас по факту не было. Наполнить войска качественной бронетехникой и авиацией, особенно на моменте становления молодого государства, мы не сможем. Плевать, что изначально будет крайне мало денег, их в конце концов можно и заработать, тем более владея послезнанием. Вот только нужно быть реалистами, сразу, как взовьется красный флаг новой республики и откроются границы, принимать русских беженцев, на нас обрушатся санкции, и никто нам бронетехнику и авиацию не продаст. Выход один. Прыгать через поколение военной науки и сразу формировать подразделение операторов дронов. Пусть у нас будет и не такая большая армия, зато суперсовременная и супероснащенная. В день присяги вместе с вручением погон нашим сержантам резко повысили стипендию в соответствии званию и занимаемой должности. Как я говорил, никто не формировал роты или батальоны. Ребятишки были разбиты просто на отдельные взводы. Хотя будут тренировки по их сложиванию и работы в батальонно-тактических группах, но происходить такое будет уже в России. Меня поджимало время. Все нужно было сделать до конца лета 1994 года. Многие моралисты воскликнут кидать в бой 14-16-летних пацанов. Действительно, такое с одной стороны негуманно, а с другой безумно эффективно. Для примера, пуля, выпущенная из АК, плевать, выстрелил подросток или мужчина 30 лет. Она убивает одинаково хорошо, но моральный дух и стойкость у детей в разы выше. Они банально не верят в собственную смерть. Не просто так в многочисленных африканских странах самые страшные отряды – это подростки. Они не боятся смерти и не ощущают жалости. Они с почти полным равнодушием могут погибнуть, ведя бой за какую-то бесполезную деревушку в Африке, и также хладнокровно вырезать население этой самой деревушки. В честь повышения стипендии и получения спецзваний был дан торжественный обед. Ребятам выплатили премию в виде полной стипендии за месяц, повышенной стипендии, чтобы они могли порадовать семьи. Мы же нашли и арендовали достаточное количество помещений для ведения тренировок личного состава. Только после всех этих мероприятий уже мы могли заняться праздником. Ведь для Родриго и Анны, как, впрочем, и для их матери, католическое Рождество – очень большой и серьезный праздник. Наш стол ломился в основном блюдами, которые не принято есть в Гондурасе. Некоторые из них семья Марии категорически отказалась есть. Еще бы, бабульки совершили роковую ошибку, показав, из чего готовит холодец, более того, честно пытаясь научить Анну и Марию его готовить. Селедка под шубой не вызывала отвращения, но ее вкус был достаточно своеобразный, потому салат не пользовался особым успехом, хотя мы с Шуриком уминали его с особым удовольствием и цинизмом. Однако у Родриго и Анны он также не вызывал отторжения. Ну, салат и салат, не понимают болезные, что сельдь под шубой — один из основных символов Нового года. Были на столе бананы и мандарины, понятное дело, и достаточно экзотический ананас. Но Мария с удивлением смотрела, что мы просто не выбрасываем корки от мандаринов. А святая простота, она не понимала, что от корочек мандаринов исходит настоящий запах Нового года, особенно когда он перемешивается с ароматом свежей сосны. Одновременно, это ресурс, ведь из шкурки мандарина варится свежий мандариновый сок. Именно варится, разумеется, отжимать надо сок из долек мандарина. Даже я и мой лепший кореш знали этот рецепт. Возник он не просто так. Как бы мы ни уважали СССР за то, что он нам дал, но все же количеством мандаринов было плюс-минус ограниченным. Нельзя было пустить 5-10 кг на отжим свежего сока, такое расточительство никто бы не одобрил. Берешь примерно 5 мандаринов и снимаешь с них шкурки. Эту цедру хорошенько промываешь и очищаешь от белого вещества и добавляешь пол-литра кипятка и туда же бухаешь ложечку лимонной кислоты. Даешь всему остыть и на сутки в холодильник, дать отстояться. Затем берешь еще литр воды, кипятишь и уже в эту воду добавляешь 0,5 воды, где были шкурки мандаринов. Не нужно ждать, пока закипит вода. Пока она нагревается, прогоняешь цедру через мясорубку и добавляешь в кастрюльку и все варишь, добавляя сахар по вкусу. По идее хватит половины стакана на 200 грамм, но кто любит сладкое, бухают целый стакан. Доведя до кипения и размешав сахар, процеживаешь и у тебя напиток богов. Кстати, это рецепт настоящей фанты еще до развития химической промышленности. Разумеется, на заводе варили не из 5 шкурок мандаринов, а сразу десятками тонн. Если же добавить из сифона газ из баллончика, то самая настоящая фанта и получится. Причем лучше ее современного магазинного варианта. Но мы с Шуриком росли в семьях, где привыкли ее пить в виде сока ТЕ, не газировки, без газирования напитка. Вот и посмотрим, как отнесутся эти скептики к настоящей фанте, пусть даже и газированной. Ибо магазинный вариант они в Гондурасе покупали и пили, а вот оригинальный рецепт с развитием пищевой химической промышленности не пробовали, ибо родились в другое время. На столе был и традиционный советский оливье. Благо моя семья разбогатела и нам не требовалось экономить, как жителям России 90-х. Он был на натуральном крабовом мясе, мясо крабов, а не его магазинная подделка из дешевой рыбы, и вместо зеленого горошка красная икра. Разумеется, картофель не какой-то там, а именно красных сортов, он немного сладит. По словам Анны, это надо было видеть. Мария чуть не посидела, когда бабульки бахнули в оливьешку, готовили традиционно тазик, 1,5 килограмма красной икры. Ну а чего, зря они что ли везли ту икру через границу, не знаю как каком они языке там общались, но бедная Мария сообщила, что икру традиционно добавляют в тарталетки. В ответ бабули сообщили, что гадости и ересь, все ваши тарталетки нужно мазать обильным слоем на бутерброды. И вот тут случилось чудо. Попробовав икру в тарталетках, наши бабушки согласились, так будет вкусно и правильно. Одновременно Мария и Анна, отведав русские бутерброды с красной, черной и белой икрой, что же надо было привезти в этот дикий Гондурас, согласились, что бутерброды безумно вкусные. В результате у нас на столе были как тарталетки с тремя видами икры, так и бутерброды. Всего-то общались несколько дней, но совместная работа она сближает. Бабушки вполне себе освоили испанский, а Мария и Анна русский язык. Тем более им было проще, они чуть пожили с нашей семьей, когда я приезжал с матерью и отцом. Нет, не нужно думать, что балакали свободно и на разные темы, обсуждая красоту заката или великую русскую литературу. Увы, нет. Зато словечки «возьми», «положи», «дай», «спасибо» они вполне себе освоили. Забавно было слышать от наших бабушек это их грациоз за столом. Хотя мы в разговором с Родриго вполне себе обходились сокращенным, молодежным вариантом грац. Более того, у нас более резкое и грубое произношение этого самого «ц» в конце. Он еще в мой первый визит на тех же тренировках освоил мой стиль произношения с грубым «ц», а также данное произношение закрепилось в мое отсутствие. Наши парни из пионеров слышали мое «грац» на тренировках. Естественно, молодые ребятишки хотели подражать своему команданте, а когда старший команданте уехал и за главного остался Родриго, эта грубая «грац» стала в некотором смысле визитной карточкой нашей молодежной группировки, подчеркивая нашу инаковость и принадлежность к достаточно крупной силе в городе среди детей и подростков. Рождественская ночь, особая ночь. Это была особая ночь, как, например, у нас особая ночь в Новый год. Для примера, дети 80-90-х годов в России имели куда больше свободы в России, чем те же дети в 20-е года 21 века. Однако и тогда подростки из благополучных семей не покидали квартиру после полуночи, отправляясь гулять. Исключением была новогодняя ночь. В это время в России родители сами звали детей на улицу взрывать хлопушки и фейерверки, поджигать бенгальские огни, петь песни, кричать и хулиганить. Потому, пользуясь благодушным настроением старших в доме, мы свалили на пляж. Бабушки, используя меня и Шурика, как переводчиков, объяснили, как здорово для нас с Шуриком в эти праздничные новогодние деньки искупаться в море. Надо заметить, хоть температура порой и падала до страшных плюс 22 градусов, Карибское море было очень теплым, в том числе благодаря своим течениям, и температура воды в море могла достигать плюс 27 градусов. Что уж говорить про нас с Шуриком, которые купались в достаточно холодной воде нашей реки. Там теплых течений нет. Для нас вода была словно парное молоко. Потому Мария и отпустила с нами Родриго и Анну, ведь была особенная ночь. Вот на пляже мы впервые и согрешили. Дело в том, что каждый из нас взял рюкзачок с припасами, дабы устроить пикник, а продуктов на столе и в холодильнике был очень приличный запас. Первым удивил Родриго. «Парни, сестра, это особый день», — сказал он и извлек бутылочку красного аргентинского вина, которую как-то преступным образом раздобыл. Надо отметить, что аргентинское ценится в Латинской Америке по типу испанского или итальянского вина у нас. Одновременно самым элитным считается калифорнийское, типа шакруче, хоть не любит гринго, но такое признают, примерно аналог у нас французского вина. Да ладно, удивился Шурик и достал бутылочку советского шампанского, что нагло спер из нашего холодильника. «Ой, попадет нам, братан», — констатировал я факт, ибо уверен, бабульки четко вели учет количеству советского шампанского, что везли через океан. «Это будет завтра», — счастливо улыбался мой лепший кореш. «Вот это да!» — восхитилась Анна, и наша бойкая подружка достала еще два бутылки аргентинского вина. Причем все требовательно уставились на меня. «А что я? Я не такой, я не спаиваю детей», — высказался я. «Да прекрати, команданте, что ты припас?» — задал вопрос Родриго. «Да ничего, врет он все, он у нас хватки у дрона, как у гнома все есть», — сдал меня Шурик. «Да честное слово». Но Анна уже залезла в мой рюкзачок и достала два бутылки столичной водки, той самой легендарной, которая должна пропасть из производства и следственно продажи раз и навсегда. «Шок и трепет», — констатировала она, доставая алкашку и сигары из моего рюкзачка. Они, конечно, были куда похуже кубинских, но в Гондурасе их тоже вполне на уровне делают. Рядом по пляжу носился счастливый писель и весело лаял. «Барс, ну хоть ты меня защити, ведь ограбили, подчистую ограбили», — оговорили друзья. Пожаловался я своему четвероногому другу. Оказалось, что несмотря на обилие алкашки, никто не догадался взять стаканы. «А как же я? Так я их и не собирался брать, дурость». Жестом фокусника извлек четыре крупных апельсина и, орудуя своим складным ножом, вырезал сердцевину, и у нас получились довольно шикарные стаканы. Дальше пошло веселье и разговоры. Для примера Родриго узнал, что у меня есть почти автомобиль в виде моего муравья в России. Шурик демонстрировал наши многочисленные фотографии из России. Он полностью увлек собой и нашей родиной Анну. Кажется, девчонка пропала, еще бы. Молодой, красивый, сильный парень. Высокий, выше меня, такие девчатам нравятся, опять же бизнесмен. Саня еще не знал, но в скором времени ларьки перейдут к нему, как, впрочем, и магазин на рынке. Хотя нужен он ему будет или нет, большой такой вопрос. Наши залежи, точнее сокровища в виде медяхи, уже обратились в доллары. Крайне скоро он станет долларовым миллионером. Понятно, я решил его не брать с собой в завоевательный поход, потому поживет красиво. Да и как знать, чем тот поход закончится, могут нас на ноль помножить. Нельзя никак нельзя у друга отбирать детство. Будет вот летать в Гондурас, а там, как знать, может, первая влюбленность простой креольской девушки и русского парня перерастет в серьезные отношения. Будет кому ходить на могилку команданте Андреасу. Вот с Родриго нужно было поговорить. «Родриго, ты спрашивал меня про армию, да скоро будет война. Когда? Дату не назову, но летом 1994 года, осталось 6-7 месяцев. Я верил в тебя, команданте». «Уймись, Родриго, начать войну не означает в ней победить, даже можно совсем наоборот проиграть. Ты не проиграешь, Андреас. Ты Эйдальго, рыцарь лишенной земли, и ты идешь за своей землей», — высказалась чуть более откровенная после алкоголя Анна. «Кого будем бить?» — подобрался Шурик. «Ты точно никого, ты на войну не идешь. Как так-то? Мы же друзья. Обиде моего лепшего кореша не было предела. Потому тебе надо учиться, если победим, потом приедешь ко мне. А я иду на войну, команданте», — уточнил Родриго. «Вот у тебя есть выбор, решай сам, но на войне убивают, мой горячий друг. Ура! Я иду на войну». Ликованию Родриго не было предела. Он побежал по пляжу, не зная, куда и как выплеснуть свои эмоции, а мой пес, бежа рядом, и радостно лаял. «Сопляки, мои верные сопляки, чему вы радуетесь?» Глава 4. «Куплю жене сапоги». Мы с Синей сидели и рассуждали о будущем. По телевизору шла очередная реклама, где рассказывали о приключениях неугомонного Лени Голубкова. Надо заметить, что запасы, сделанные мной лично, цветмета, в том числе крепости, я банально разобрал и сдал в скупку. Сейчас фактически вся моя структура работала на Леню Голубкова и его хозяина Сергея Пантелеевича Мавроди. Понятно, я не мог все деньги от работы того же ларька и продажи самогона занести в один момент, хотя бы исходя из того факта, что их просто не было. Самогон не был выгнан, купленный прибыль не поступила. Абсолютно все я поставил на карту, как, впрочем, и мой лепший кореш Шурик, хотя с ним понятно. Он по моему совету копил баксы и ждал, когда я ему скажу вложить их в нужное дело. Будь он моим ровесником по возрасту, я ведь много старше Т.К., живу вторую жизнь, и зная его характер, он бы ни в жизнь не рискнул такими деньгами. Вот только повлиять на подростка, особенно с учетом того факта, когда ты ему практически всю его осмысленную жизнь не словом, а делом доказывал, ты эксперт в экономике, было легко. Ведь именно благодаря мне не просто разбогатела моя семья, также разбогател сам Александр и его родители, но, практически безболезненно лавируя меж капель огненного дождя, что падал с неба в виде чудовищных, человеконенавистнических реформ Ельцина, процветало и наше село несмотря, а вопреки проводимому геноциду. Причем какой дурак, откровенный геноцид и уничтожение народа назвал реформами, загадка. Страна вымирала ускоренными темпами. Так называемые капиталистические реформы уже нанесли урон населению страны, превышающий урон от ВОВ. Только наша маленькая деревушка была островком стабильности в море бушующей лавы. Чуть оступись и все моментально сгоришь. Именно эти мои действия и поступки не оставили сомнений в моем лепшем корише, и он вложился всей котлетой своих сбережений в МММ. Ну а я же мало того, что прыгнул двумя ногами в жир, так еще и всю получаемую еженедельную прибыль дополнительно вывозил и вкладывал, вкладывал, вкладывал. Мой же друг из криминальных авторитетов Сеня, напротив, решился вложиться лишь на 10% своих мощностей, так сказать. Ты смотри, а ведь он реально говорит, куплю жене сапоги, как ты и говорил про тех барыг из Нью-Йорка, высказался Сеня. Ага, прикинь, а ты все не решаешься по полной влезть, прокомментировал я. Ну, может, не такой смелый, ну или глупый, как ты, посмотрю, как работает, потом, может, побольше вложу, высказался Сеня. Вов, так это финансовая пирамида, разводка для лохов, надо не просто вложиться, а вовремя отскочить. Да ладно, чей я не понимаю, как-то без сопливых разберусь. Я о другом, когда они начнут конкретные бабки выплачивать, надо будет не вкладываться, а бежать. Да чей бежать, вроде же надежная штука, вон по государственному телевидению рекламируют. Вова, ты в какой стране живешь, что государству веришь? Ну, ясен красен, не в совке, не обманут. Тут ты правильно сказал, эти не обманут, а кинут, а потом обворуют и зарежут. Мне кажется, ты преувеличиваешь. Повторяю еще раз, это байда максимум до лета, вообще даже весной не советую туда лезть. А если влезу, твоя беда, но я тебе говорил, ни хрен там делать весной, если только по старым вкладам бабки ждать. Стремно как-то. Ну тогда и не влезай, говорю, эта пирамида ни одного человека убьет, когда станет рушиться. Одновременно с вкладами в МММ пришлось найти деньги, именно пришлось. Крайне удачно продавались земли одного из колхозов в одной западной области РФ. Причем там еще находился флот, который Россия никак не могла разделить с новым соседом. Да и сосед, мягко говоря, был нищим. Потому решил приобрести несколько тысячак для своей будущей армии. Сделка не то чтобы сорвалась, но была крайне громкой, ибо те самые автоматы расползлись где угодно, но в армию не попали. Попали они в руки криминала. Вот для этого мне и понадобились братки Сени, нам перепала часть из этих автоматов и, естественно, с боекомплектами. Дальше больше, одновременно с покупкой земли началось возведение бараков. Благо, не нужно было заморачиваться на постройке зданий всепогодного режима. Мне было глубоко и широко наплевать на зиму. Их цель — простоять лето и то несколько недель. Организовывались стрельбища. Также активно скупались Ан-2. Одновременно брешь в моих финансах пробили 4 вертолета Ми-2. Нет, купить их было огромной удачей, но как же не вовремя, а упускать такую покупку было просто нельзя. Вот и получалось, одной рукой я все запихивал в МММ, а другой при малейшей надобности выводил деньги, причем именно в кавычках. Билеты, которые в народе прозвали мавриками, сами стали превращаться в валюту, можно было совершать крупные покупки, рассчитываясь долларами или акциями МММ. В апреле месяце нашелся целый майор, имел опыт боевых действий в Афганистане. Именно ему и выпала честь сформировать штаб бригады, найти и привлечь командиров роты батальонно-тактических групп. Учитывая, что 100 баксов в России 1994 года было зарплатой мечты, командир неполный, не развернута бригада, бригады получал безумные $350 в месяц, а его офицеры от 300 до 100 долларов. Для примера ротные обходились соткой, ибо у них еще не было никаких рот.